Глава 25. Мария. Рассматриваю часы под внимательным взглядом Роберта. Красивые. У меня не было никогда таких. У меня вообще ничего не было дороже сережек из серебра со стекляшками. А вот демонстрация документов на подарок, подбирая слова, отпивая шампанское, это чтобы я знала, насколько они дорогие, и была очень благодарна равноценной сумме, выдаю ему. Так нельзя говорить с мужчиной, который дарит подарки, но по-другому не могу. Я действительно обязана этому мужчине только потому, что он взялся решать мои проблемы. Да и если не решит, он уже оберегает меня от внешних угроз. И то, что меня еще не запихали в машину и не увезли в Эмираты отрабатывать долги, это заслуга Роберта. Принимая эти часы, я не хочу быть обязана еще больше. А такие подарки обязывают. Просто так дарят конфеты и поют шампанским. Белое золото и бриллианты — это уже не просто так. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы этот подарок был от мужчины любимой женщине. Но все не так. В моей ненормальной голове это плата не за любовь, а за секс и аванс на будущую близость. А я так не хочу. Я хочу, чтобы меня любили, и наша история подразумевала нечто большее, чем спонтанный секс без продолжения. Маш, что ты несешь? Какая благодарность? Глупо и нерационально дарить такие подарки без документов. Ясно. С сожалением снимаю часы и аккуратно укладываю их на подушечку, закрывая коробочку и двигаю к мужчине. Спасибо. Часы прекрасны, но я не могу их принять. Верните их назад в магазин или подарите другой женщине. Отпиваю еще шампанского. Какой другой женщине? Устало выдыхает Роберт. Нет у меня никаких женщин. Ну а как же та, которой вы дарили корзину белых лилий? Сдались мне эти лилии. Но в памяти почему-то отпечатался этот эпизод и не дает покоя. Когда после нашего первого секса корзину цветов получила не я. Запомнила. Иронично и грустно улыбается Роберт, покачиваясь в своем кресле. Поверь, той женщине уже ничего от меня не нужно. Давно не нужно. Но это ваши проблемы. Развожу руками и допиваю шампанское до дна. Мужчина складывает руки на столе, сплетая их в замок, и подается ко мне. А я снова обращаю внимание на обручальное кольцо на его пальце. И на душе становится еще паршивее. Не могла бы ты, Маша, влюбиться в Ванечку, например? Надо было тебе запасть на сложного, бездушного дяденьку, который любит умершую супругу, дарит каким-то женщинам цветы, которые им даже не нужны, а тебя просто трахает. «Часы назад я не приму», — понижает он, сообщает он мне. «Так что делай с ними, что хочешь». «Да не хочу я быть за них обязана еще больше, чем есть», — нервно выдаю. «И к чему же они тебя обязывают?» Переходит на свой привычный ледяной тон. Тоже злится. «Даже интересно, что ты опять нафантазировала в своей прелестной голове». Зло иронизирует. «К сексу». Огрызаюсь, снова показывая характер. «Я и так вам должна за защиту». Вот оно что. Мне совсем не нравится его тон. Ну, пусть убедит меня, что я не права. Это в его силах. И я же, дура, поверю, только он не хочет. Защиту я даю тебе как мужчина. Если взял на себя твои проблемы, то решу их без ожидания твоей отдачи и благодарности. Это и в моих интересах тоже. Ты очень зашла Артему как няня, и я не хочу его этого лишать. А секс? Ухмыляется, отъезжает в кресле назад, встает, обходит стол. «Встань!» — велит он мне. Ничего не понимаю, но встаю, хлопая глазами. Мужчина идет на меня, а я отступаю, пятясь назад, пока не натыкаюсь бедрами на подоконник. Он подходит вплотную, нависая надо мной, ставит руки на подоконник по обе стороны от меня, заключая в свой плен. Запах его парфюма и сигарет снова кружит голову и заставляет сердце биться сильнее. Мурашки по коже разбегаются, ноги подкашиваются. Я никогда не обманывала себя, признавая, что Роберт меня будоражит. но это не имеет значения. Сглатываю. Секс? Машенька, ты о чем вообще? Вкрадчиво спрашивает он меня. Если бы я хотел купить секс, я бы вызвал шлюху. Секс у нас с тобой уже был, и, заметь, я его не покупал. Так о чем ты сейчас? Не покупали, да. Я отдавалась сама. Но это только потому, что дура. Отчаянно отвечаю я. Устала молчать, чего-то ждать и разочаровываться снова и снова. Я не могу перед вами устоять. Я запала на вас и... Всхлипываю, не договариваю. Я и сейчас не устаю, если вы захотите меня взять. Я безвольная дурочка рядом с вами. Повышаю голос, чтобы он меня услышал. С тобой. Вдруг перебивает меня мужчина. Что со мной? Не с вами, а с тобой. Прекрати выкать. Выдыхает мне в лицо. Его губы совсем рядом, и они такие порочные. А ведь он ни разу меня ими не поцеловал. Ни разу не прикоснулся ими к моим губам. И от того понимания еще больнее. Значит, ему не хочется. А я не могу больше отдавать себя мужчине, который даже не может меня поцеловать. Не могу я перейти эту границу. Я не чувствую, что вы разрешаете. Вы отгораживаетесь, а я так не могу. А я по-другому не могу. С сожалением выдыхает он. Хотел бы, Машенька. Прислоняется колючей щекой к моему виску, вдыхает запах моих волос. Но не могу. Только такой формат имею возможность предложить. Я душевный инвалид, Машенька. Хрипит. Не ищи во мне большего. Нет у меня ничего. Продолжает говорить мне в висок. И внутренне начинает потряхивать от этой больной близости. Вот он сжимает меня в себя, пахнет желанным, любимым мужчиной, говорит хрипло, надрывно, но то, что срывается с его губ, приносит боль. А мне всего лишь надо, чтобы меня полюбили. А я так не умею, снова всхлипываю, не научилась. Отпустите. Упираюсь в его грудь ладонями, там, где бьется бездушное сердце. Толкаю. Потому что еще чуть-чуть, и я уплыву, растворюсь, снова не смогу устоять перед его напором. Опять потеряю себя. А я не хочу больше себя терять, иначе от меня ничего не останется. Мужчина не реагирует, не поддается, не отпускает. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Уже бью его в грудь в истерике. Отпустите! Еще толчок, и Роберт поддается, отшатываясь от меня. Зажмуриваю глаза, сжимая в ладонях края подоконника, пытаясь прийти в себя. Убежать сейчас будет означать окончательно потерять этого мужчину, потерять те крохи близости, что он мне может дать. А потому унизительно хочется остаться, чтобы еще раз испытать эту близость, еще раз прикоснуться, почувствовать его. Но так нельзя. Так станет еще хуже и невыносимее. Мужчина отходит к столу и прикуривает сигарету, снова садясь в кресло. Чувствую, что смотрит на меня, но боюсь посмотреть на него. Беру себя в руки, отталкиваюсь от подоконника и выбегаю из кабинета. Несусь наверх, запираюсь в комнате, падаю на кровать, утыкаюсь лицом в подушки и рыдаю, как ненормальная, захлебываясь в истерике. Я не просто запала на этого мужика. Я влюбилась. Влюбилась безответно. Без продолжения и без надежд.